Но на этом я не стал останавливаться. Все же попытался чуть конкретизировать запрос собственной магии. И опять же, у меня все получилось. Ныне я использовал свою магию не просто на повышение обучаемости, а увеличение обучаемости боевым искусством. Разница вроде бы не сильно большая. Постороннему покажется, что просто добавилось два слова и все, но сам я чувствовал перемены. Усиление перестало давить на мозги. Более конкретный запрос увеличил время моих усилений и уменьшил расход магической силы при пяти использованиях волшебства подряд. И это было еще не все. Я мог после пятого использования магии применить ее еще раз, и потом вновь это сделать. Семь усилений подряд. Это было нечто. Даже свое тело я предпочитаю усиливать только шесть раз подряд, потому что знаю, что седьмое явно даст сильный откат. А сейчас с таким запросом, как усиление обучаемости боевым искусством, смог выполнить на один раз больше привычного. Это просто невероятно. Семь применений подряд магии усиления вообще редко встречается. Я, например, мог это сделать раньше только. Да не мог это раньше так свободно хоть на чем-то использовать. Не мог. Правда, седьмое усиление было не похоже на шестое или тем более пятое по затрату сил. Оно все же нагружало голову, и приходилось на него потратиться. Седьмое применение магии усиления оставляло меня примерно только с половиной имеющегося объема магической силы. А я, вообще-то, волшебник с довольно большим контейнером, хранилищем энергии. И это еще без учета того, что моя сила гораздо плотнее, чем у большинства встречающихся мне магов. Но семь усилений подряд, я словно становился другим человеком, когда применял их на себе, непревзойденным мастером боевых искусств, который каждый прием противника схватывает на лету и тут же может применить против него же, или понять, как эффективно ему противостоять. Обучение боевым искусствам с невероятным количеством усилений подряд пошло семимильными шагами. Ри и его ученики чуть ли не придушили меня от зависти. «Макс!» — крикнул практически с другого конца тренировочного полигона Ри, когда я отделал одного из его учеников. «Я же тебе запретил применять магию для улучшения физических характеристик и повышения скорости реакции. Так я этого и не делал», — ответил ему, помогая подняться своему спарринг-партнеру, который после боя немного туго соображал. Я очень быстро перенял вредную привычку Ри лупить по голове. К слову, благодаря тренировкам с Ри я более-менее научился регулировать свою силу. Наверное, под усилением еще стоит позаниматься, но теперь хотя бы отсутствует глупый страх того, что случайно прибью человека. А чего же тогда так быстро двигался и реагировал на его удары? Подойдя, внимательно оглядел меня старик, и таким взором, будто я действительно в чем-то виноват. «Я, быстро, это твой ученик медленно двигался». «Хаем», Ри погладил гладко выбритый подбородок. «Подойди-ка сюда», выполнил его просьбу. Внезапно для всех Ри начал ощупывать мои мышцы по всему телу. «Дед, тебя же посадят», предупредил я его, когда многие из учеников начали наблюдать за своим мастером. «Домогаться, да еще и при всех. Заткнись, балбес». Ри хотел дать мне подзатыльник, но я довольно ловко уклонился от него. «Хаем», еще раз хмыкнул старик, вновь начиная поглаживать свой подбородок. «А стукника Макиваруса всей силы, без магии, но выложись как следует». Старик указал на зарытый в землю деревянный столб, толщина которого была больше, чем я в раза два точно. Он был обвязан немного потрепанной, но толстой веревкой. Канатом, если говорить конкретнее. Сосредоточившись, я ударил по столбу со всей силой, как и велел мне Ри. Столб заскрипел и чуть было не разломался, а вот канат все же лопнул. Я с непониманием посмотрел на свой кулак, благо никого из учеников не решался так бить. «Старик, а как так-то?» — спросил у мастера боевых искусств. «Ты перешел в высшую лигу», — вместо Ри ответил мне Макаров, который из тенечка ранее наблюдал за моим спаррингом. Не только по объему магической силы и на бумажке, как маг хвоста фей, трансформировалось само твое тело, Макс. Макаров время от времени навещал меня, чтобы посмотреть на результаты тренировок. Пару раз он даже приводил с собой Кагуру. «То есть я стал?» «Да», — кивнул старик. «Ты превратился в полноценную эску. Отсюда и возросшая сила, скорость, выносливость, прочность и многое другое. И у меня получилось это сделать так просто, без всяких пафосных превозмоганий, пота, крови и слез». При последнем вопросе увидел, как уже привычно полыхнули завистью ученики мастера боевых искусств. «Ага, так просто», — ответил Макаров. «Не у всех этот процесс происходит так, как описал его именно ты. Скорее, чаще получается то же самое, что и приключилось с тобой. Постепенная медленная трансформация. Постепенная, да, ты этого не заметил, но меняться начал уже на острове нашей гильдии, Макаров усмехнулся. Вспомни, как об тебя разодрал кулаки Лаксус. Чего уши навострили, тренировка еще не закончена. Прикрикнул своим ученикам Ри, а после подошел к нам и спросил. Продолжим разговор за чашечкой чая, мы согласились. Налив всем напитки, разговор продолжил сам Ри. Если честно, я думаю, с обучением Макса покончено. База у него есть, и весьма крепкая. Остальное, если захочет стать полноценным мастером, то пусть приходит, но заниматься дальше без подобной мотивации. Не вижу в этом смысла. Он уже может без магии победить моих воспитанников, с ней же даже другие волшебники для него не станут проблемой. Боишься, что он травмирует твоих учеников? С ехидной улыбкой спросил Макаров. Не без этого, согласился Ри. Он уже, считай, это сделал, когда постиг то, на что у других уходит годы за пару недель. Большинство же занимающихся у меня вполне обычные люди. Они завидуют Максу. А сейчас, когда он просто стал сильнее многих взрослых учеников даже без своей магии, думаю, ситуация осложнится. Я все понимаю, Ри, кивнул Макаров. Спасибо, что взялся за обучение моего Аболтуса. Спасибо, старик, что учил, поблагодарил я и даже чуть поклонился ему. Постараюсь не забыть твою науку. Да ни за что, махнул рукой Ри. Учить тебя было просто даже без твоего усиления обучаемости. И, в конце концов, я делал это не за просто так. Я с немым вопросом посмотрел на старика. Тот улыбнулся. Макаров сказал, что в тебе дремлет невероятный потенциал. Будто уже всего через пару годиков о некоем Максе из хвоста феи будет говорить весь континент, а то и мир. И такой сильный маг окажется одним из тех, в кого вложено мое наследие, мои знания о боевых искусствах. Для меня это весьма приятно. Считай, что нет лучшей награды. Через час мы распрощались с мастером Ри и направились на вокзал Харгиона, чтобы на поезде отправиться обратно в Магнолию. Забавно, но все разы, когда я катался на этом транспорте, были связаны с Макаровым. Именно с ним я ездил в поездах. Сам бы на них ни за что не сел, потому что пробежать, например, от Харгиона до той же Магнолии заняло бы у меня гораздо меньше времени. Железные дороги ранее в основном использовал лишь как указатели. Благодаря ним я понимал, где вообще нахожусь. А вот это твое усиление обучаемости работает с магией, с неподдельным интересом задал вопрос Макаров, когда ему через некоторое время надоело разглядывать проносящиеся в окне пейзажи. «Проверим», — спросил у старика, «ведь мне тоже было очень интересно узнать ответ на этот вопрос». Макаров усмехнулся и кивнул. «И все же я сделал магом С-ранга 11-летнего мальчишку», — несколько минут спустя продолжил разговор Дрияр. «Боишься, что мастера на попой на собрании засмеют?» «Да уже», — невесело ответил старик, а потом в его взгляде появилось предвкушение. «Но ты же утрешь им всем носы, когда начнешь выполнять задания своего ранга, а ты наконец дашь мне к ним доступ, не станешь больше тянуть?» «Не стану», — ответил Макаров. «Раньше я побаивался за тебя, хоть и назначил магом С-ранга. Сейчас тоже есть страх, что на каком-то заказе огребешь, но уже гораздо меньше». «О, ты признал, что я сильнейший, старик», — заулыбался я, когда я об этом говорил. «Речь вообще была про другое. Не отмазывайся», самодовольно произнес я. «Если что, великий маг, чье имя будет звучать по всей планете, готов дать тебе автограф прямо сейчас, пока никто не знает, что он такой крутой. Ты зазнался еще больше», сказал Макаров, закрывая свое лицо ладонью. Гилдардс пропустил подачу Каны. Волшебник собирался поймать брошенный ею мяч, но отвлекся, поэтому снаряд прилетел прямо ему в лицо. Но это его не волновало, он даже не заметил мяча. По-настоящему сейчас одного из сильнейших магов хвоста феи заботило только то, что приближалось к городу. «Папа», — нахмурилась Кана, почувствовав какие-то перемены в Гилдардсе. «Да, Кана», — спросил рыжий волшебник, продолжая следить за тем комком силы, который быстро приближался к Магнолии. «Что-то случилось?» «Нет, Каночка, все хорошо». Даже ребенок бы понял по ответу Гилдардса, что на самом деле все далеко не так хорошо. Через несколько секунд рыжий волшебник встал перед Каной, чтобы в случае чего защитить ее. Ему казалось, что в город направился один из демонов Зерефа, причем далеко не самый слабый представитель этих существ. Гилдардсу уже как-то доводилось сражаться с творениями темного волшебника, поэтому он имел представление, кто они такие. Как минимум, демоны ощущались точно так же. Их подавляющее присутствие затмит практически любого мага С-ранга. Очень скоро волшебник все же расслабился. Во-первых, он не слышал, чтобы демоны путешествовали на поездах. Во-вторых, Гилдардс узнал магическую силу приближающегося к магнолии человека. Это был товарищ по хвосту феи, маленький, но сильный не по годам Макс. Что с тобой сделал старик, что уровень твоей мощи так сильно возрос, мальчишка? Как ты провел этот тренировочный месяц? Что ты передумал я с тобой сражаться? Уж точно по своей воле не стану проверять, чего ты достиг, Гилдардс усмехнулся. Не хочу, чтобы моя дочь видела, как ее отцу выбивают зубы. Особенно после того, как я сам лично обучил тебя. Гилдардс, так что случилось? Повторила свой вопрос Кана, от недовольства назвав своего отца по имени. Макс возвращается. Вот и все, ответил он, пожимая плечами. Глаза Каны тут же загорелись. А можно я сбегаю в общежитие и расскажу Кагуре? Конечно, только беги аккуратно. Проводив взглядом дочь, Гилдардс вновь повернулся в ту сторону, где был вокзал Магнолии. А ведь на его фоне даже старик теряется. Мастера не сразу заметишь из-за подавляющего присутствия Макса. «Привет, Макаров», — хлопнул по плечу Дриера глава не самой большой гильдии, когда подошел в компании других мастеров. «Запиваешь печаль, а что же ему еще делать? Рейтингу гильдии, кажется, падать ниже уже некуда. Не волнуйся, Макаров еще сможет нас удивить. Ха-ха, слышал, что у тебя целых два мага С-ранга, Дрияр, чего они заказы не выполняют? Сидр, а ты разве не знал, что второй волшебник, 11-летний пацан, обратился к своему приятелю довольно толстый маг-мастер? Такого только на эски и посылать. Знал, ответил ему Сидр, просто хотел услышать это еще от кого-либо. Феи нынче совсем измельчали, ха-ха-ха. Макаров, тебе бы уже закрыть свою гильдию, чтоб не позориться. Я ему это еще на прошлом собрании советовал. Бесполезное занятие, Пикси. Уже какое подряд собрание практически десяток магов, окончательно потерявших страх, что являлись мастерами своих собственных гильдий, потешались над Дрейером. В целом, Макаров понимал, почему это происходит. Они ему завидовали, бесились, что он смог достичь вершин магии и получить статус богоизбранного. Их насмешки были попыткой для самих себя доказать, что они не так уж плохи. Мастера чаще всего пробовали давить на больное, на рейтинг хвоста феи, который скатывался все ниже и ниже. Они пытались довести Макарова. Возможно, хотели, чтобы он на них напал, желая потом подать жалобу в магический совет. Подобная драка могла закрыть не только самого Дриера на долгий срок, но еще стать причиной распуска хвоста феи. Или, как минимум, Макаров после нее потерял бы свой статус богоизбранного. «Не дождетесь», — буркнул Дрияр, смахивая со своего плеча чужую руку. «Думаешь?» — с издевательским тоном спросил Сидр. «Твой хвост феи практически уже на дне рейтинга магических гильдий Фиора. А мы все знаем, что происходит с гильдиями, которые там находятся. Рано или поздно они закрываются. Точно-точно. На прошлом собрании, которое было 2 недели назад, ты ведь не внес хотя бы парочку выполненных эсок. А это значит, что ты останешься на дне. В гильдию перестанут поступать заказы, и она закроется. И это легендарная гильдия Хвост Феи, которую возглавляет один из богоизбранных. Стыд и позор. И все же, Макаров, чего мальца эской сделал? Хотел хоть как-то привлечь интерес к своей гильдии?» — спросил Сидр. «И стоило оно того, так позориться перед всем светом. Макс начал выполнять заказы 2 недели назад, отпив из бокала пива», — ответил Макаров. «До этого он был немного занят. Какие заказы? Поиграть в песочнице да сплести венок из полевых цветов?» Мастера рассмеялись над шуткой Сидра. «Обычные С-ранговые. Что-то я не слышал, чтобы в Фиоре гуляли слухи о мальчишке, который выполняет такие опасные заказы. Они не гуляли, потому что такого не происходило. Макс просто захотел попутешествовать, поэтому он выполняет заказы в ближайших странах», — спокойно ответил Дрияр. «Что-то он сегодня какой-то разговорчивый», — с подозрением протянул один из мастеров. «Может, это...» — Гилдардс вернулся в строй, с беспокойством спросил глава другой гильдии. «Не, точно нет», — ответил ему Пикси. «Он уже почти 2 недели в моем городке отдыхает на пляже со своей дочуркой». «А, так это просто попытка сохранить хорошую мину при плохой игре». «Понял. Всем внимание». На сцене появился представитель магического совета с несколькими бумажками в руке, который тут же привлек собравшихся в общем зале мастеров светлых гильдий. Рейтинг магических гильдий на этот месяц. Результаты, как всегда, будут опубликованы в завтрашнем выпуске газеты Совета. Сразу несколько магов посмотрело на Макарова снисходительно. Они ожидали услышать, как хвост феи сегодня окажется на дне. Тогда мастера могли себя утешить тем, что являются хоть в чем-то лучше Дрейера. Представитель магического совета начал перечислять места гильдии с самого конца. За его спиной в это время прямо в воздухе начал появляться рейтинг объединений магов. Первый звоночек прозвучал тогда, когда название хвоста феи не было среди тех гильдий волшебников, где нет никого, кто мог бы тянуть на S-ранг. Но мастера не особо обратили на это внимание. Численность хвоста феи пока что позволяла им выезжать на обычных заказах. Волшебники просто подумали, что если не сегодня, то вот в следующий раз гильдия Макарова точно окажется на дне. Вторым звоночком было то, что хвост феи не занял место во второй десятке с конца, где обычно и держался в последние месяцы. Некоторые из мастеров посчитали, что Макарову в этом месяце просто повезло с обычными заказами, но вот часть уже начала что-то подозревать. Хвост феи не оказался ни в третьей, ни даже в четвертой десятке с конца рейтинга гильдии. Подозрение магов постепенно усиливалось. Более того, объединение волшебников под предводительством Макарова уже находилось выше большинства гильдий мастеров, которые совсем недавно потешались над ним. Название гильдии Макарова не прозвучало даже на пятой десятке с конца. Теперь место хвоста феи точно было выше всего того, чем руководили другие мастера. Все завидовавшие и желающие зла Макарову волшебники не понимали, что сейчас происходит. Они уже давно должны были услышать название его гильдии, но хвост феи все не звучал из уст представителя магического совета. «Ты, у тебя появился новый маг S-ранга, Макаров?» – волнуясь, спросил Сидр. «Ага», – ответ Макарова даже чуть успокоил мастеров. Теперь они хотя бы понимали, что вообще происходит. Но следующие слова, произнесенные Дрейером с улыбкой, повергли волшебников в шок. «Вы же уже знаете про него. Макс – 11-летний мальчишка. Мой новый маг S-ранга. Второй после ушедшего в отпуск Гилдерца. Да не может мальчишка!» – повысил голос один из мастеров, но его тут же перебил представитель магического совета. «Тишина в зале. Или узнаете рейтинги своих гильдий уже завтра в газете». Член совета продолжил оглашать рейтинги гильдий. Мастера нервничали. Уже буквально все в зале смотрели на Макарова как минимум с нескрываемым интересом. Его хвост феи не оказался даже во второй десятке лучших гильдий страны, а значит, каким-то образом всего за месяц. Нет, две недели, ибо на прошлом собрании Макаров честно признал, что с СМИ пока что туго, кто-то смог возвысить хвост феи. Да так, что он почти что из сотни светлых гильдий попал в топ-10. Представитель магического совета озвучивал название гильдий. Хвоста феи не оказалось ни на 10-м, 9-м, 8-м, 7-м месте. Хвост феи. Кажется, даже сам представитель совета сильно удивился 6-му месту гильдии Макарова, потому что замолчал на пару секунд и растерянно посмотрел на лист бумаги в своих руках. Сглотнув, он продолжил. Квадроцербер, пята русалки, синий пегас, чешуя ламии и фантом лорд. Это какая-то ошибка. Вышел вперед Пикси. Не мог хвост феи занять 6-е место. Не мог. Представитель совета посмотрел на Макарова, молча спрашивая у него разрешение на озвучивание конфиденциальной информации. Мастер хвоста феи ответил ему кивком. Положив лист с рейтингом гильдии на пол, член совета пальцем провел по названию хвоста феи. Бумага оказалась непростой. Она содержала всю информацию, из-за чего та или иная гильдия заняла свое место в рейтинге. Представитель магического совета не стал медлить. На возникшей перед ним волшебной голограмме он сразу же выбрал пункт с выполненными заказами. И то, что показал член совета, поразило собравшихся мастеров светлых гильдий. Макс. Мак S-ранга гильдии хвост феи. Выполненных заказов за месяц. 27. Из них заказы S-ранга. 27. Информация проверена и достоверна, прочитал представитель магического совета на голограмме пометку от своего коллеги. К сожалению, Макс за две недели успел сделать всего 27 заказов, поэтому моей гильдии досталось только 6-е место, но вы не расслабляйтесь. Он как-то говорил, что хочет выполнить за месяц целую сотню. Ха-ха-ха. Пока зал собрания мастеров сотрясал смех Макарова, сами главы светлых гильдий думали, какое же чудовище появилось в хвосте феи. Глава 19. Иван дурак, в прошлом месяце я смог установить рекорд, выполнил 100 заказов S-ранга. Это в одно мгновение подняло хвост феи на первое место в рейтинге гильдии. Макаров, когда рассказывал, насколько охре были удивлены мастера других гильдий, не переставал смеяться. Во второй половине этого месяца я сбавил обороты. Хвосту феи был дан хороший толчок. Поступило довольно много обычных, но весьма прибыльных заказов, которые волшебники гильдии весьма охотно потянулись выполнять. Макаров говорил, что благодаря их работе теперь хвост феи, даже выполняя я малой эсок, не сильно просядет в рейтинге. Самое плохое, что светит, нахождение во второй двадцатке лучших. Но для гильдии, где только один активно работающий маг S-ранга, это по-прежнему хороший результат. Секрет моей продуктивности был довольно прост. Я просто брал заказы на устранение сильных магических существ, разбросанных по Фиору и другим ближайшим странам. Благодаря своей скорости мне удавалось прибыть к заказчикам раньше других магов, а сила позволяла быстро расправиться с монстром. Мне лишь надо было указать на него или дать хотя бы примерное направление, и магическое существо, терроризирующее местных, вскоре умирало. Бывало даже так, что заказ только появлялся на доске с объявлениями, а я его уже срывал и через 10 минут стучал в двери тех, кто делал запрос. Но все же сейчас уже не такой активный. Вообще говоря, это именно старик попросил меня умерить пыл, оставить хоть какие-то S-ранговые заказы другим гильдиям. Еще он сказал, что уходить в работу с головой довольно вредно для здоровья, а его в моем случае надо особенно беречь. И да, теория Гандальфа о том, что переход в ранг полноценных S-ок сбросит с меня оковы смерти, не оправдалась. Произошедшие со мной изменения вообще не затронули предохранитель магов-исследователей. Показалось, что они уже заранее проработали вариант с остановлением настоящей эской своих творений и озаботились, чтобы это им не помогло избежать смерти. Мудаки. Невероятно гениальные мудаки. Даже зная, что по их вине я двину кони, не могу не восхищаться работой магов-исследователей. Как бы таким образом в 7-го из 40-й партии не превратиться. Ныне я тесно сотрудничал с целителем-экспериментатором, у которого ранее испытывал препарат, что изменяет геном человека. Ему как раз нужны были материалы разных монстров, чтобы разработать новую версию своего лекарства, которое должно помочь даже сильным волшебникам. Их я ему предоставил с избытком. Теперь оставалось ждать результатов его работы. Чтобы скрасить ожидания, помогал другому целителю, на прием которого ходил вместе с Макаровым. Вообще говоря, изначально с ним должен был возиться сам старик. Именно охрана целителя в течение целой недели, пока он ходит по весьма опасным местам и собирает нужные волшебные травки, была той услугой, ради которой волшебник согласился принять меня вне очереди. Когда старик собирался отдавать долг, я узнал об этом и решил поработать вместо него. Сил у меня было предостаточно, чтобы считаться достойной заменой Макарову. Тем более именно из-за меня старик задолжал целителю. Я посчитал, что будет справедливо, если оплачу услугу вместо него. Макаров говорил, что я не должен этого делать, что это именно его обязанность. Всячески пытался меня убедить, что сам займется этим делом. Когда настоял на своем, он почему-то даже заплакал. Мне показалось, что во время того, как мастер хвоста феи лил слезы, я услышал от него парочку слов и выражений. Отпуск, красавица, пикник, прощай, и раскатал губу. Наверное, все же показалось. Ну не мог же старик плакать от того, что не сходит на целую неделю в поход с симпатичной 20-летней блондинкой-целительницей. Он же мастер хвоста феи. Его мирское практически не интересует. Макарову ближе духовное, наверное. Честно говоря, я уже множество раз успел пожалеть, что согласился поработать вместо Макарова. Прогулка по лугам и лесам оказалась не такой уж легкой. Во-первых, целительница весьма сильно раздражала тем, что постоянно сюсюкалась со мной. Во-вторых, основная причина заключалась в том, что не проходило и часа, чтобы кто-то на нас не нападал. И речь шла не о монстрах, которые любят всякие волшебные травы ничуть не меньше, чем целители и прочие маги. Нет, на нас какую-то странную охоту устроили именно люди. Опять же, не проходило и часа, чтобы какой-нибудь волшебник из темной гильдии не пытался напасть на целительницу. Она, честно говоря, и сама не знала, что на них нашло, ибо, с ее слов, никогда не переходила им дорогу. Сами темные тоже не особо понимали, почему начальство было нацелено на молодую девушку. Поначалу целительница даже желала отменить поход за лекарственными травами. Она хотела оказаться где-нибудь в безопасности, например, под защитой магического совета. Но увидев, что я с противником справляюсь довольно хорошо, и вспомнив, что обо мне начали гулять разные слухи среди магов, из-за которых она все же решилась согласиться на замену Макарова, профессионализм быстро задавил панику. Девушке не хотелось упускать возможность собрать волшебные растения. Неделя, которую она выбрала, к слову, как раз была самой оптимальной для этого дела. Если сделать это раньше или позже, то эффект многих растений уже будет чуть хуже. Она говорила что-то там про магические вспышки на солнце и луне, которые окажут влияние на волшебные травы. Маги из разных темных гильдий не давали продохнуть даже по ночам. Они стабильно нападали как минимум раз в час. Время от времени интервал между нападениями менялся. Наверное, это делалось специально, чтобы постоянно держать меня в напряжении. Пару раз я даже чуть не сплоховал, когда, например, после только что побитых волшебников пришла новая группа. И самым поганым было то, что их даже властям не сдать, потому что мы находились с целительницей у черта на рогах. В теории я мог быстро сбегать до ближайшего городка, но за это время с девушкой могло произойти всякое. Поэтому решил не рисковать, лишь доводил всех противников до магического истощения, а самым настырным, которых видел во второй раз, ломал руки-ноги. Даже с моей магией оказалось довольно сложно не спать целую неделю. Я сильно вымотался. Мне еще никогда не доводилось так долго держать усиление. Благо хоть магическую силу компенсировал с помощью волшебников из темных гильдий. Но я справился с этим испытанием. Отведя целителя через неделю домой, сдал ее нескольким командам ЭСОК, у которых перед ней тоже оказались долги, и группе магического совета, с которым она сотрудничала, иногда исцеляя их бойцов. Тяжело вздохнув, моргнул и чуть ли не уснул после этого на месте. Мотнув головой, спокойно направился прочь из города. Ныне в поселениях я предпочитаю все же пройтись обычным шагом, а не бегом. За то время, пока выполнял заказы С-ранга, успел нахвататься штрафов за порчу городского и частного имущества. Если быть конкретным, то речь шла о дорогах и окнах построек. Я довольно часто выбегал из города под шестью усилениями. Это скверно сказывалось, опять же, на дорогах, а ударная волна выбивала окна ближайших домов. Практически на выходе из города неожиданно спину и грудь пронзила болью. Опустив взгляд, увидел, как из меня торчит окровавленный клинок. Неприятно, идиот. Я же говорил вам, что его следует захватить живым. Мертвый он мне не нужен, крикнул Иван Дрияр, сын Макарова и отец Лаксуса, когда маскировка на нем и практически пятидесятках магов пропала. Все пучком, усмехнулся волшебник, нанесший удар. Я специально бил так, чтобы ничего не задеть. Ну, спасибо за заботу, прохрипел, к удивлению всех темных магов, мальчишка, морщась от боли. Волшебник за его спиной провернул в ране свое оружие и отскочил назад. Взмахнув мечом, чтобы очистить клинок от крови, он наблюдал за тем, как из сквозного отверстия в теле мальчишки хлещет кровь, а он сам заваливается вперед. Маг хвоста феи все же упал, но не лицом в землю, а на колени и выставленную перед собой руку. Другой он держался за рану, пытаясь остановить кровотечение, безуспешно. «И сейчас тоже ничего не задел?» — спросил Иван, закипая от гнева. «Он слишком стрёмный», — признал член темной гильдии. «Лезть на такого, даже если он вымотан, самоубийство. Мне казалось, что, не потревожь я его рану, он бы нас тут утрамбовал в асфальт. Сам же видел, на что он способен. И кто рассказывал, что мальчишка уделал того рыжего из мушек?» Волшебник скатанный действительно побаивался мага из хвоста феи. На вид ему было всего 11-12, но инстинкты бывалого наемника кричали, что он может задать жару, а им он привык доверять, поэтому ослушался заказчика. Вначале просто планировал чутко поранить пацана, а не как следует провернуть клинок в ране, тем самым делая ее очень опасной для жизни, практически смертельной для любого мага, если тот, например, не умеет превращаться в свой элемент. Но то, что парень мог говорить и, казалось бы, готовился его прибить, заставило передумать волшебника. Собственной жизнью, несмотря на выбор профессии, он дорожил, видел, и поэтому он нужен был мне живым, выплюнул Иван. Сын Макарова уже чуть больше месяца слышал разные слухи о новом маге С-ранга хвоста феи. Каждый последующий из них был удивительнее предыдущего. Казалось, что юнец в свои годы обладает силой, благодаря которой может потягаться с некоторыми богоравными волшебниками. Чуть позже Ивану удалось узнать, что предположение оказалось не беспочвенным, потому что новая эска хвоста феи владела легендарными усилением и разделением. Изгнанник хвоста феи читал об этих видах волшебства еще в те времена, когда был членом гильдии своего отца. Он тогда подумал, что потенциал у данных видов магии даже больше, чем у убийц драконов. И мальчишка доказал Ивану правильность его рассуждений. Нилаксус, который обладает силой убивать драконов, стал новым магом С-ранга, а Макс со своим усилением и разделением. Не сыну Ивана удалось победить Гилдарца, а его одногодке. Средний дрияр не любил своего отца. Их взгляды на жизнь сильно отличались. Иван считал, что главное в этом мире не какое-то дурацкое товарищество, вытирание соплей ближнему своему в ущерб себе, а деньги и сила, особенно последние, ибо лишь сильный достоин уважения. Он видел это на примере собственного отца. Не будь Макаров тем, кому присудили титул богоравного, с хвостом феи никто бы на сегодняшний день не считался. Даже репутация нынче ничто, былые заслуги ничего не стоят. Когда-то давно Мавис Вермиллион была той, благодаря кому закончилась Вторая торговая война, но без нее самой, без гениальности и силы этой девушки хвоста феи просто бы не существовало. Все решает сила. Сила и деньги. Узнав, что в гильдии отца появился сильный пользователь усиления и разделения, Иван решил выпытать у него секреты магии. В узких кругах за эти два вида волшебства могли заплатить приличное количество драгоценных. Или же если магия бы подошла самому Ивану, то он не стал бы делиться сведениями о ней с кем-нибудь другим. Возможно, с помощью усиления и разделения ему бы хватило сил, чтобы вернуться в хвост феи, победить Макарова и забрать сокровища гильдии. Приятным бонусом к любому из этих пунктов стало бы горе отца Ивана от потери одной из своих эсок. Средний дрияр не собирался отпускать пойманного мага хвоста феи из своих рук. Как минимум, он не стал бы это делать, пока тот жив. Но внезапно все пошло не по плану. Почти что 5 десятков магов из темных гильдий должны были вымотать мальца, чтобы Иван мог захватить его живым, но один из них все испортил. Почему-то решил прибить мальчишку. Изгнанник хвоста феи совсем не верил, что первым своим ударом тот не попал по жизненно важным органам. Удар в грудь мечом никак не способствует продолжительной жизни, особенно тогда, когда рана сквозная. «Идиот!» – выдохнул Иван, понимая, что получилось только чуть насолить нелюбимому отцу, а не заработать состояние на усиление и разделение. «То есть вы как-то узнали о моей драке с Гилдарцем?» – внезапно для всех спросил, выплевывая с каждым произнесенным словом порцию крови, мальчишка, которого уже все маги из темных гильдий заочно считали трупом. Любопытно. В следующую секунду он произнес «разделение», и мерзкая рана на его спине в мгновение ока уменьшилась в 2 раза. Потом последовало еще одно использование этой магии. В конце концов очень быстро от раны на спине и груди паренька ничего не осталось. Только дыры на его одежде и небольшая лужа крови вообще напоминали о недавно случившемся. «Ра-а!» Рыкнув, Макс Катаный начал опускать клинок на шею мальчишки, пытаясь отрубить ему голову. Иван хотел крикнуть, чтобы тот остановился. Нельзя было терять такой драгоценный товар, когда он чудом выкарабкался с того света, но дрияр ничего не успел сделать. Катану остановил сам малец. Он сделал это 2 пальцами, указательным и большим. О, магическое! Пришел в восторг парень, когда с его пальцев начала стекать кровь. Круто! Владелец оружия пытался вырвать свою катану, прикладывал для этого все свои силы, но по ощущениям ее держала 1000 людей разом, а не один единственный пацан всего 2 пальцами. В следующую секунду владелец волшебного оружия пропадает из виду магов темных гильдий, чтобы через мгновение обнаружиться вбитым в стену соседнего здания. Некоторые из наемников замечают то, от чего у них волосы встают дыбом. Мальчишка не только ударил своего врага на невероятной скорости, но еще и отвязал ножны катаны с его пояса, оставил те себе и поместил в них оружие. «Люблю магическую хрень», — произнес он с довольной улыбкой, повернувшись в их сторону. «Чего застыли, идиоты? В атаку!» — крикнул на них Иван и сам же подал пример. Темный взрыв шикигами. Он пустил в мальчишку огромное количество своих шикигами, бумажных кукол, которые образовали вокруг Макса сферу, что через мгновение загорелась фиолетовым и взорвалась, уничтожая приличную часть улицы. Некоторые из магов, которых не отбросил произошедший взрыв, тут же начали стрелять дальнобойным волшебством по месту взрыва. Не из-за приказа Ивана, нет, они просто боялись, что член хвоста феи мог выжить даже после взрыва. Поэтому маги из темных гильдий желали его добить своей магией, чтобы не стать теми, кого придется соскребать со стены следующими. Любопытная магия. Я знаю лишь одного ее обладателя. Старик как-то рассказывал мне про своего сына, прозвучало откуда-то со стороны. Понять, где находится источник звука, оказалось невозможно, потому что тот постоянно двигался. Маги обстреливали всю округу, крыши ближайших зданий, но это не приносило пользу. Наоборот, помогало волшебнику из хвоста феи. В поднятой пыли ему было легче спрятаться. Иван, кажется, раз ты знаешь, что я как-то дрался с Гилдардсом, то известно ли тебе, что должен был получить, если одолею его? Иван побледнел. Шпион в хвосте феи докладывал, что мальчишка до сражения просил Гилдардса обучить крушению. Дрияр внезапно представил, как его поделит на неаппетитные кубики мяса. К сожалению, старик все же дал заднюю. Он не стал учить меня собственной магии. Иван хотел уже выдохнуть от облегчения, но почувствовал в тоне мальчишки какой-то подвох, и тот не заставил себя ждать, но компенсировал это заклинанием. «Я уверен, ты о нем должен был слышать». Иван из-за сдавших нервов стал палить своими шигигами во все стороны, задевая и нанятых волшебников из темных гильдий. Те под дружественным огнем начали превращаться в бумажных кукол. На несколько секунд изгнаннику хвоста феи показалось, что и мальчишка попал под его волшебство. Скорее всего, из-за собственного лечения он слишком ослаб, поэтому Ивану удалось превратить его в куклу, но устоявшуюся тишину разрушил голос мага С-ранга. «Приди ко мне и соберись, река света, да направит тебя фей». Иван понял, какое именно заклинание читает Макс. Понял и побледнел даже сильнее, чем после мысли о превращении на кубики мяса. «Стой, остановись. Я тоже когда-то был членом хвоста фей». Но мольбы Ивана оказались проигнорированы. Сильный порыв ветра сдул всю пыль, возникшую из-за невероятного столба света, что пронзил небеса. Его источником стал Макс, продолживший читать заклинание. «Снизойди и засияй, искорени злодеев». Иван начал отступать, но было уже слишком поздно. Вокруг тела мага сформировалось кольцо из света, которое предотвратило побег, прочно сковав его на одном месте. «Я сын Макарова, отец Лаксуса. Ты не посмеешь. Блеск фей». Максу в этот момент было глубоко плевать, чьим родственникам Иван приходится. Он закончил читать заклинание. Чрезвычайно сложное, для большинства и вовсе недосягаемое, волшебство, являющееся наследием первого мастера хвоста фей, что собирает и концентрирует свет солнца, луны и звезд, обрушилось на ближайших противников в виде беспощадного сияния. Заклинание, которое по задумке должно отрицать существование врагов, сотрясло маленький городок. Все его жители ощутили использование волшебства. Его почувствовали даже те, кто не являлся магом. На первый взгляд, людей словно ласково погладил лучик солнца, но более проницательные понимали, что всего мгновение назад они чуть ли не отправились на встречу со смертью. Фью, Макс попытался сдуть свет, который шел с его руки. Оценивая результат, он сделал вывод: надо над ним еще поработать. У Гилдардса получалось круче. Глава 20. Лучший суп магнолии. Макаров нес меня на своем горбу по Ире, городу, в котором базируется магический совет. Собственно говоря, именно из штаб-квартиры этой организации старик забрал меня пару минут назад. В Эру меня, Ивана и всех других волшебников, которых он нанял, отвезли охраняющие целительницу члены совета для выяснения обстоятельств драки, из-за которой одна из улиц города превратилась в руины. Благо, что члены магического совета уже были осведомлены о том, что мне приходилось ранее множество раз отбивать нападения на волшебницу, поэтому в мою сторону хранители правопорядка магического мира даже не стали косо смотреть. Тем более часть из них опознали некоторых магов из темных гильдий, которые вернули себе прежний облик после того, как волшебство Ивана развеялось. Сына Макарова я не убил, не люблю это дело, но вот от блеска феи ему досталось ощутимо. Заклинание вполне могло прибить и всех магов из темных гильдий вместе с Иваном, но, опять же, не хотелось мне кого-либо убивать, поэтому я ограничил его мощь. По лицу Макарова было понятно, что он находится в смятении. Думаю, он планировал воссоединение своей семьи не в суде, где его сыну пришлось быть в роли обвиняемого вместе с кучкой других магов из темных гильдий. «Макс, ты как?» – спросил он через несколько минут. «Выглядишь плохо». «Не только выгляжу, но и ощущаю себя так, старик». «А ты сам как?» – старик покривил лицом и ответил, что нормально. «Это от Ивана тебе так сильно досталось?» – спросил он. Макаров успел только к концу судебного заседания, поэтому не был в курсе всего сражения. «Вообще говоря, это откат моей собственной магии, разделения. А говорил я тебе, что надорвешься. Все же не надо было уступать тебе право отрабатывать долг перед целительницей. Его взял я, а значит, и отдавать мне. На этот раз понимал, что старик ругается не из-за того, что упустил недельный поход с красивой девушкой, а потому что во время него пострадал я. Наверное, считал, что не уступи он, то со мной все было бы хорошо. Ну, это сложно объяснить, старик. Откат не из-за того, что я часто применял магию, а потому, как именно ее использовал. А ты все же попробуй». Я поморщился. Специально юлил, чтобы не говорить всей правды Макарову. Не желал старика волновать напрасно лишний раз. Короче, меня пронзили насквозь катаной в области груди. Помер бы, если бы вовремя не активировал недавно вновь купленное кольцо с обезболивающим эффектом и свою магию разделения. Вот этот вид моего волшебства сильно не любит, когда лечусь с помощью него, но выбора у меня не было. В итоге я рассказал Макарову все от начала до конца, и даже извинился, что по моей вине его сын сядет в тюрьму. Вообще, изначально я хотел доставить Ивана в гильдию и преподнести Макарову, но откат взял свое. Второй раз за день тогда упал, только не на колени и руку, а вполне себе лицом в землю, а после не мог некоторое время двигаться. Это был сильнейший период отката. Сейчас же казалось, что заразился просто всеми болезнями разом. Тело бросало то в жар, то в холод, постоянно потел, все ломило и ныло. И, самое главное, подобное состояние сохранится примерно на несколько недель. В это время лучше исключить использование магии, или есть шанс точно отдать коньки. И это еще откат был более-менее приличным, потому что я сохранил большую часть своей магической силы. Именно желая сделать последнее, я использовал не усиление, которым привык драться, а блеск фей. Это заклинание было каким-то парадоксом. Одним из требований волшебства к своему пользователю оказался объем доступной магии, но оно не использовало магическую силу колдующего. Энергия бралась из окружающего мира. Тот самый свет солнца, луны и звезд. Магическая сила пользователя, по предположению Гилдерца, выступала больше в роли маяка. И чем значительнее она по объему, тем мощнее получится заклинание, потому что маг сможет дотянуться своим маяком куда дальше, а, следовательно, задействует совсем другое количество окружающей энергии. Тебе не стоит извиняться за моего сына, Макс. Не думал, что Иван докатится до чего-то такого, горестно выдохнув, сказал Макаров. Это я должен перед тобой просить прощения за него. Ну, можешь считать, что уже простил, вымученно улыбнулся я. Не каждый день один из 10 богоравных волшебников выступает в роли моей лошадки. Когда Лаксус узнал, что я побил его отца, а потом Ивана и вовсе посадили в тюрьму, то отношения между нами стали очень натянутыми. Точнее, этот блондин испытывал ко мне чуть ли не чистую ненависть. Но, видя, насколько мне плохо, причем довольно продолжительное время, он вроде успокоился и расспросил своего деда о том, что произошло на самом деле. После разговора с Макаровым Лаксус целую неделю ходил как в воду опущенный, но под конец этого срока отошел, и даже принес мне как-то корзину фруктов домой, мол, держи, ешь и поправляйся. Кроме Лаксуса, в гильдии происходили еще и другие брожения. Макарову как-то удалось вычислить людей, которые предоставляли Ивану информацию о хвосте фей. Одного из них с позором выгнали из гильдии после скандала. Вскрылось не только то, что он собирал информацию для изгнанного Ивана, но еще иные его темные делишки. Основной претензией являлось, правда, то, что из-за его действий регулярно в неприятности влипали члены хвоста фей. Было несколько жалоб на то, что маг использует более слабых своих товарищей чуть ли не в качестве живого щита. Другой, проливая слезы и сопли, во всем сам покаялся Макарову и извинился передо мной за то, что подставил. Его на первый раз было решено простить. «Что делаете?» – спросил я у Макарова и Гилдерца, что следили за общежитием холмов фей из кустов. Оба старика сразу подпрыгнули от моего голоса. Не успел я понять, как оказался затянут в те же кусты, в которых они сидели. Дрияр зажал мне рот, а Гилдерц, выглянув, нервно озирался по сторонам. «Как ты к нам подобрался, Макс?» Убрав руку старика со своего лица, ответил ему. «Да просто, пожал я плечами, начиная догадываться, что тут забыли мастер гильдии и один рыжий волшебник. Вы были слишком увлечены, поэтому меня и не заметили. Чисто, мастер, выдохнул с облегчением Гилдардс, перестав разглядывать округу. Макаров тоже заметно успокоился. «Хорошо», — ответил мне Дрияр, вероятно, поверив. «Сейчас ты выйдешь из кустов и, не привлекая чужого внимания, отправишься дальше по своим делам». «Ладно, Макс», — я с серьезным видом кивнул. После выбрался из лежбища Макарова и Гилдардса, а потом зашел в него обратно, заставив тех прикрыть лицо ладонью. «Что еще, Макс?» — вымученно простонав, спросил меня Гилдардс. «Так это все. Дел у меня нет. Заказы я пока выполнять не могу. Вот и решил прогуляться, чтобы с кем-нибудь посидеть». «Почему ты не посидишь с кем-то в гильдии?» — торопливо спросил Макаров. «Там я уже был», — ответил ему, удобнее ложась на землю под кустами. «Усталость взяла свое. Все на заказах. Одни вы отдыхаете. Макс, мы пока что немного заняты. Давай встретимся чуть позже», — с умоляющим видом посмотрел на меня Гилдардс. «Хорошо, хорошо», — ответил ему, начиная медленно и с трудом подниматься обратно на ноги. «Пойду расскажу про двух извращенцев коменданту холмов фей». Не успел я выползти на белый свет обратно, как меня вновь затянуло в кусты. «Только не Хильда, ты не посмеешь, Макс», — моментально побледнел Макаров и даже схватился за сердце. «Где твоя мужская солидарность, парень?» Вообще ни в чем не отстал от него Гилдардс, также побледнев и схватившись за сердце. «А вы думаете, это нормально, подсматривать за девушками?» — насупился я. Макаров и Гилдардс переглянулись и синхронно кивнули мне. «Хаем, Макс, только не говори, что тебе не нравятся девушки», — задумчиво протянул рыжий волшебник. «А это тут при чем? Если бы они тебе нравились, то ты понял бы нас с мастером. Бред какой-то», — произнес, выражая целую тонну скепсиса. «Неужели ты никогда не был влюблен, Макс?» — продолжил пытаться убедить меня в чем-то Гилдардс. «Влюблен?» — переспросил я. «Ты ощущал когда-нибудь, что тебе становится жарко при присутствии какого-то человека, что сердце начинает биться быстрее при его появлении, что тебе хочется к нему прикоснуться, слышать его голос? Кажется, что, когда он рядом, ты немного пья, твоя голова слегка кружится, ты постоянно думаешь о нем, желаешь увидеть». На ум почему-то пришла преподавательница иностранного языка из прошлой жизни. Как-то сама собой на лице возникла глупая улыбка. Ощутив, что щеки стали чуть гореть, быстро покачал головой, пытаясь отогнать мысли об этой женщине. «Так ты все же был влюблен», — с жизнерадостным видом заявил мне Гилдардс, хватаясь за мои плечи, а потом мгновенно помрачнел. «Но ты учти, если будешь лезть к моей иконочке, я тебя». Жизнерадостность к рыжему волшебнику вернулась после хорошего подзатыльника Макарова, который с горестным видом покачал головой и пробубнил слово «папаша». «А раз был влюблен, то должен нас понять», — продолжил с уверенным видом Гилдардс. «Подожди», — отстранился я от рыжего волшебника. «Мне как-то объясняли, что такое логика, и пока что я не вижу ее в нашем диалоге. Где связь между моей влюбленностью и вашим желанием подсматривать за девушками из общежития холмов фей? Я бы еще понял, если бы вы подглядывали за одной конкретной, но что-то есть во мне сомнения насчет этого». «Так, Макс», — хлопнул меня по спине эска хвоста фей так, что я чуть ли не вылетел из кустов, — «мы ведь тоже влюблены. Влюблены в женскую красоту, поэтому нам очень сложно прожить хотя бы день, не насладившись ею». Вначале Макаров смотрел на Гилдардса как на душевно больного человека, но потом с серьезным видом начал кивать на его слова, мол, так и есть. «Но вы подсматриваете за всеми, а не за одной конкретной девушкой», — повторил я свой аргумент. «Кто тебе сказал, что мужчина не может любить сразу несколько женщин?» — с обиженным видом спросил меня Гилдардс. «Что, разве так действительно можно?» — растерялся я. «Можно», — тепло улыбнулся Гилдардс, легонько приобнимая меня. «Но, я не нашел, что сказать». Задумавшись, присел там же, где до этого момента стоял. Подперев голову ладонью, начал рассуждать про то, что только что услышал. «А действительно ли можно любить сразу несколько женщин? Я сразу же вижу плюс, который, собственно, заставил загрузиться. Меня ведь в ответ тоже будут любить, и таких людей окажется много. Не один человек, а сразу несколько. Разве это не круто, когда тебя любит сразу много людей? Когда ты дорог и нужен сразу нескольким людям? Быть любимым, если честно, хочется. Правда, вслух я подобное не скажу. Стремно как-то, стесняюсь, но в душе, мне кажется, что я этого желаю». Почесав затылок, я с задумчивым видом выбрался из-под кустов, сдав двух извращенцев Хильде, пошел к себе домой, чтобы уже там продолжить рассуждение о плюсах и минусах того, чтобы быть сразу с несколькими девушками. Припомнив, в каком плохом состоянии сегодня в гильдии застала своего брата, и узнав, что он пострадал в ходе выполнения заказа, Кагура решила навестить его. Помощь с домашними делами. Она была маленькой, но довольно умелой девочкой. Поначалу помогала Симону, своему родному брату, а когда оказалась в хвосте феи, попала в поле зрения Хильды, которая считала, что детям лучше не слоняться по городу без дела и уж точно не сидеть в гильдии спя с отдыхающими магами. Кагуре было известно, где живет Макс. Он сам показал ей как-то дом, в котором снимает квартиру. Правда, она еще ни разу не была у него в гостях, как-то повода не было, а просто напроситься девочка стеснялась. До дома Макса оставалось всего ничего. Кагура уже видела здание, в котором он снимал квартиру, как внезапно тихая, размеренная жизнь в этой части Магнолии закончилась вместе со звуком бьющегося стекла. Это сам Макс вылетел из окна третьего этажа на улицу и упал прямо в реку. Кагура переводила взгляд широко раскрытых глаз то на выбитое окно, то на реку, в которой сейчас тонул Макс. Через несколько секунд юная волшебница все же опомнилась. Подбежав к реке, она вспомнила то, чему так долго училась. Взмахнув своей рукой вверх, Кагура вытащила из воды Макса. Он, раскинувшись на земле, тут же начал кашлять, избавляясь от наглотавшейся жидкости. Кагура упала на колени и начала его с обеспокоенным видом постукивать по спине. Вероятно, ее удары никак не помогали Максу, но девочке это было неизвестно. Она просто хотела хоть как-то облегчить участь своего названного брата. Через несколько минут Макс перестал кашлять и судорожно вздыхать. Кагура, в уголках глаз которой собрались слезы, с облегчением выдохнула. «Спасибо, Кагура». «Думал, потону», — услышала она. Вытерев слезы с уголков глаз, Кагура спросила: «А почему ты вообще вылетел из окна?» По моментально изменившемуся лицу Макса было понятно, что причина веская. «Кагура, там монстр. В моей квартире ужасный монстр. Надо приложить его блеском фей». С взволнованным видом произнеся это, Макс вырубился от переутомления. Кагура тут же подхватила его своей магией и побежала в сторону дома Макарова. До него было ближе, чем до гильдии. Через некоторое время они втроем уже с очнувшимся Максом осторожно вступили в его квартиру. Тут был очень сильный беспорядок. Даже Кагуре стало ясно, что монстр в ней что-то искал. Макс, а это точно был монстр, а не волшебник, который может использовать магию трансформации. Нахмурившись, разглядывая комнату, спросил мастер гильдии. Точно, кивнул Макс. Такой ужасный вид никакой магии не повторить. И как он выглядел? Я забыл спросить об этом раньше. У него было 8 длиннющих ног, огромное пузо, 12, как черные бусинки, глаз и отвратительное мохнатое тело. Кагура взглотнула от описания монстра. Теперь она понимала, почему Макс был так испуган. Ей хватило одного рассказа о монстре, а он видел его вживую. «Хаэм, твое описание совпадает с тем», — сказал Макаров, указав на Макса пальцем, «пауком на стене позади тебя». Только следовало прозвучать слово «паук», как по телу Макса пробежали видимые мурашки, а волосы встали дыбом. В следующую секунду он непонятным для Кагуры образом уже был на руках у Макарова, который от удивления даже крякнул. Направив кулак на паука, Макс спешно начал читать какое-то заклинание. «Приди ко мне и...» «Ты сдурел?» — спросил Макаров, бросив Макса на пол. «Но смотри, какой он мерзкий!» — с довольно жалким лицом указал парень на паука. «Ты же сильный маг С-ранга». «Я сильный, но не бесстрашный», — перебил Макс мастера гильдии, не дав ему закончить отповедь. Через мгновение мальчишка вновь начал читать какое-то заклинание, чтобы тут же получить мощный подзатыльник и снова прерваться. «Идиот!» — крикнул на него Макаров. Следом мастер хвоста феи подошел к пауку, взял его на руки и сдул в выбитое окно. Макс с впечатленным видом покивал на действия Макарова. «Вот не зря тебя, старик, сделали богоравным. Так разобраться с проблемой. И как ты путешествовал раньше, раз боишься всяких насекомых?» Устало выдохнул Макаров. Кагура вспомнила, что Макс вроде бы боится только пауков. Больших мохнатых пауков. От них он обычно избавлялся с помощью баллончика какой-то крайне неприятной на запах отравы. Ей следовало припомнить их совместные путешествия раньше, а не после того, как она уже потревожила мастера гильдии. «Беспорядок ты навел, сражаясь с пауком? Какой беспорядок?» — удивленно спросил Макс, оглядывая квартиру, в которой везде были разбросаны его одежда, грязная посуда, какие-то книги, оружие, посохи, жезлы, рога и когти монстров, деньги и самый настоящий мусор. Ясно, закрыл лицо ладонью мастер хвоста фей, а ты еще воротил нос от мужского общежития нашей гильдии. Чувствую, вписался бы ты туда просто идеально. Эй, я не хочу жить с другими мужиками. Кагура, обратился к ней Макаров, поможем этому дураку навести порядок, девочка ответила ему кивком. Через час, когда съемная квартира Макса сияла от чистоты, они устало присели за обеденный стол. К удивлению Макарова и Кагуры, у мага хвоста феи оказался не пустой холодильник. Он ранее что-то приготовил себе поесть и предложил попробовать его стряпню им. Макаров согласился только тогда, когда уточнил, когда именно было приготовлено варево. Кагура с большим скепсисом подносила ложку к своему рту. По лицу Макарова было ясно, что он тоже не ожидает от готовки Макса слишком многого. Точнее, то самое многое должно быть в отрицательной форме. Все же, отведав супа Макса, оба с изумлением уставились на него. «Как вкусно!» – тихо произнесла девочка. «Ты научился готовить, Макс?» – задал вопрос Макаров, по-новому взглянув на члена своей гильдии. «Ну, каши варить я научился уже давно». Кагура даже не нашла, что сказать на такую явную наглую ложь. Но секрет, который сделает любое блюдо лучше, узнал совсем недавно. Дрияр усмехнулся. «Это ведь любовь, Макс, что, какая любовь? Килограмм глутамата натрия в любое блюдо, и оно сразу же станет лучше», — разочаровал наивного старика мальчишка. В следующую секунду Макаров и Кагура выплюнули только что оказавшийся в их рту суп. «Балбес!» — крикнул мастер хвоста феи, отвешивая Максу очередной подзатыльник. Глава 21. Отмороженные приключения. Х 774 год. «Смотрите, что могу!» С этими словами я ворвался в гильдию, чуть ли не снося дверь. «Вакаба, метни в меня что-нибудь!» Мак, не задумываясь, встал и вместе со стулом кинул в меня своего лучшего друга, который над чем-то смеялся, чуть ли не пуская слезы. «Да вещь какую-нибудь, а не Макао!» Уклонившись от летящего мужика, воскликнул я. Волшебник хвоста фей, к слову, вылетел через дверь прямо на улицу. Приземление у него получилось не очень мягким. Стало ясно по его стонам боли. Вакаба, который сегодня явно был не в духе, кинул в меня уже свой стул. Вот эта цель оказалась гораздо лучше. За мгновение приняв правильную стойку, извлек из кольца хранилища магическую катану и разрубил ею летящую в меня мебель. Две половинки стула пролетели, так и не задев мое тело. Катана тут же оказалась в ножнах. Я с сосредоточенным видом выдохнул. Больше для пафоса, чем по реальной необходимости. А затем выпрямился, чтобы оценить реакцию магов. «Круто! Когда ты успел стать мечником, Макс?» — задал вопрос маг дыма, пыхнув своей трубкой. Демонстрация моих навыков явно чуть подняла настроение Вакабы. Раньше же даже не знал, с какой стороны ее держать. «Это было давно», — махнул я рукой. «Вчера утром», — усмехнулся волшебник. «Ты при мне взял катану за клинок и порезал руку. Я же говорю, что давно». С полуприкрытыми глазами посмотрел на мага, с важным видом подняв палец к потолку. «А овладел катаной тоже вчера, кстати. Но, правда, уже вечером. К слову, катана была особой. Речь даже не про то, что она волшебная, а просто та самая, которой меня чуть не убили. 2 года назад, когда поправился, сразу же рванул в Эру за этой катаной. Я так-то отобрал ее у волшебника из темной гильдии в качестве трофея, но магический совет чуть позже изъял оружие, обосновав свой поступок тем, что оно одно из вещественных доказательств. Разумеется, мне это не понравилось. Несколько дней обливал пороги одному из капитанов магического совета, а потом и паре советников, чтобы заполучить ее обратно. К сожалению, тогда у меня ничего не вышло. Нет, капитан совета был готов распрощаться, как он выразился, с несчастным мечом хоть сейчас, но вот его более старшие товарищи из-за правил организации, в которой состоят, придерживались иного мнения. Хотя их я тоже успел достать до зубного скрежета. Они оказались гораздо терпеливее и умели стоять на своем. Не зря старикашки являлись советниками. Короче говоря, катану я обратно заполучил только через год, когда она из разряда вещественных доказательств перешла в хлам, занимающий место в складе. Клинок, как и другой хлам, не запрещенный магическим советом, был выставлен на аукционе, где я его вполне легально и приобрел. Вообще, думал, поторгуюсь с другими участниками за него, даже слегка предвкушал это, но мероприятие вел уже знакомый мне советник, поэтому, как только увидел, что поднял свой номерок, не слушая, сколько готов заплатить, ударил своим молоточком и объявил, что оружие продано юному магу из хвоста феи. Тогда я подумал, что не зря доставал этого члена магического совета ранее с просьбами вернуть катану. Она не была каким-то легендарным клинком, просто понравилась мне. И вообще, этой катаной меня чуть не убили. Можно сказать, с ней у меня есть связь, поэтому я и захотел ее заполучить обратно. У некоторых волшебников хвоста феи начали подергиваться щеки, глаза и так далее после моего откровения о сроках постижения искусства владения холодным оружием. «И сложно было?» – спросил один из них с металлическими нотками в голосе. «Очень», – кивнул я, – «заняло целых несколько часов усердной работы. Кто-нибудь дайте по лицу этому жулику», – услышал голос, переполненный завистью, с середины зала. «А давай проверим, насколько хорошо ты овладел катаной», – предложил один маг со сверкающими от восторга глазами.